Глава 18. Артём. Гаечка всхлипнула, ткнулась мягким носом мне в плечо. Я почувствовал на коже горячую влагу. Остановился потрясённый. Так больно? Мне будто самому больно стало. В голове, как в компьютере, зашуршали папки с тем, что я знал о первой помощи. Жгут, шина, инсульт. Чёрт, как-то мало и всё не о том. «Больно, но не потому», — шмыгнула носом Эля и подняла на меня заплаканные глаза. «Я тебя не ненавижу». Прозвучало, как признание. Надо было что-то сказать, только слова завязли в горле. «Не ненавидит» не значит «любит» или даже «симпатизирует». И потому я только ответил. Это радует. «И еще, Артем, я ничего не делала плохого. Ни тебе, ни другим. Я просто оказалась не в том месте, не в то время. Снова». «Снова?» «Угу. Как в тот раз, когда меня сбила машина на тротуаре. Я просто могла в ту секунду отойти попить кофе, могла забыть выключить свет и вернуться, могла вообще не пойти на встречу с подругой, но пошла. Потому что пообещала. А я не люблю опаздывать». «Я тоже не люблю опаздывать». Ее заплаканные глаза стали ясными, блестящими, а губы приоткрылись. Так близко. Она вся была в моих руках, уязвимая и вдруг не колючая. Ёжик раскрылся розовым пузиком, подумал я и улыбнулся. «Держись крепче», — сказал ей, медленно спускаясь по своеобразной лестнице из толстых корней деревьев и прижимая к себе ценный груз. «Может, все же палку найдешь? Я ведь тяжелая». С детским доверием, глядя в глаза, проговорила она. «Ты?» — усмехнулся я. «Наоборот. Похоже, придется заняться вопросами твоего питания». «С чего бы это?» «С того, что я, как владелец гостиницы, в которой ты проживаешь, несу за тебя ответственность». «Но я же заяц, без билетники с каморки. Откармливать зайцев, спасенных из капкана, моя прямая обязанность». Она помолчала немного, словно прислушиваясь к чему-то. И я молчал, сосредоточенный на тропе. Перекувырнуться с ней на руках было бы полным фиаско. Издалека послышался шум дороги. «Погоди-ка, мне надо позвонить», — сказал я и аккуратно усадил гаечку на ствол поваленного возле тропы дерева. Вызвал ребят с машины и отправил им координаты GPS. Велел Никитосу прошерстить инфу по больницам. Потом посмотрел на гаечку и уточнил. «Твои документы в сумочке или в чемодане?» «В сумочке». «Ой, ты заходил в мою комнату?» «Надо же было тебя где-то искать», — пожал я плечом. «В сумочке». «И сумку прихвати женскую, что на стуле висит в служебной комнате между этажами». Распорядился я в телефон. Она не заперта. Присел рядом с гаечкой и осторожно коснулся пальцами вспухшего голеностопа. Она вздрогнула. «Так больно?» — уточнил я. «Нет, немножко. Больше страшно, что там перелом». «Не должно быть. Пошевели пальцами». Она послушалась. «Видишь, получается», — сказал я. «Значит, не перелом. Посидим немного». «Ты устал?» «Нет, просто нет смысла торчать на обочине трассы, на санцепёке. Тут тень». «Мои парни сейчас приедут и позвонят. Нам останется пару десятков метров пройти». «Твои парни? Как они оказались тут?» «Они тут и были, просто не отсвечивали». Гаечка закусила губу, царапнула укоризной в ее взгляде. «Прости», — произнес я. «Я действительно должен был тебе сказать про гостиницу. Купил ее между делом. Думал, если мастеру понравится, может, ретритный центр сделать потом, как подарок. В общем, глупо вышло». Эля кивнула и принялась рассматривать мои тапочки. Но мне хотелось, чтобы она что-нибудь сказала. Тем более, что больше это было бы не про ненависть. И я продолжил. «Понимаешь, деньги — это просто средство для удобства и решения задач. Но мастер, как и ты, все толкует о непривязанности. Я абсолютно к деньгам не привязан, не зациклен на них. Они приходят легко, уходят легко, как поток. И вовсе не обязательно для духовных практик быть нищим. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. «Евангелие от Матфея», — проговорила Эля задумчиво. «У меня папа регулярно повторяет это. Он набожный». «Угу», — кивнул я. «А мой отец очень богатый человек. На церковь жертвует, но сам особо не верит. Так откупается на всякий случай. Вдруг там кто-то есть и, если что, зачтется». «А ты как считаешь?» — спросила Элли и указала глазами на небо. «Есть там кто-то?» «Есть, конечно, есть. Только не дедушка на облаке. Мне ближе буддистская абсолют, пустота, вселенная, высшее сознание. Бог везде и во всем. Одного монаха, Бодхидхарму, кажется, царь попросил: «Я отдам тебе полцарства, если ты покажешь мне Бога». А Бодхидхарма ответил: «А я тебе все царство отдам, если ты покажешь, где его нет. Я с Бодхидхармой солидарен». В такого Бога я тоже верю. Хотя вообще я очень на Бога злилась. Когда лежала в гипсе, злилась. Что это за мир такой, в котором нет справедливости? Почему тот, кто на черном Порше, может запросто сбить человека? Вот что мне хотелось прокричать Богу, если бы была открыта прямая линия. «Наверное, поэтому у него нет приемных детей», — усмехнулся я. «Всем есть на что пожаловаться». «Даже тебе?» — искоса глянула Гаечка. «Даже мне». «И у тебя есть проблемы?» «Валом». «Хм», — хмыкнула Гаечка, продолжая рассматривать меня и держать ногу на весу. «Богатые тоже плачут?» «Ревут белугой», — весело ответил я, а потом осторожно погладил ее пальцы. «Мне жаль, что тебе было трудно. Сам однажды попал в аварию, но это было другое». Она тяжело вздохнула. К счастью, руку не убрала, и я накрыл ее своей ладонью. От одного касания к ней было хорошо. Вокруг шумели кронами сосны, перекликались птицы. Она была рядом. Какая-то особенная. Пожалуй, мне ни от чего присутствия не было так хорошо. Гаечка вдруг спросила: «А ты был в Магадане?» «Хм, как далеко запрыгнула твоя мысль». «Был». В ее глазах мелькнуло беспокойство и интерес. А я продолжил: «Надо же мосты прокладывать». «Про Магадан вообще забавно вышло. Я к 18 пошел в разнос. Весь Питер на уши ставил, учителей заставлял краснеть, вечеринки в мыльной пене. Лазил на спор без страховки на 9-й этаж новостройки. Один пацан из нашей компании чуть не разбился тогда. И вот меня отец перед фактом поставил: или служить в армии в Магадане, или в высшую школу полиции, в Москву курсантом. Вообще без вариантов. Москва была ближе, и я резво из мажоров попал в полицейскую муштру. Нас там гоняли, как сидоровых коз. Тапком резиновым туалеты мыл, мешками картошку чистил. А потом угроза служить в Магадане исчезла. Да и я поумнел, о чем и сказал отцу: «Все, военной дисциплины хватит, я повзрослел». «И что сказал твой папа?» «Ничего хорошего, но в ЭШП я бросил. Поступил в обычный универ. И еще, будучи студентом, придумал, что можно закупать электростанции в США и продавать тут». «Ну, при чем тут Магадан?» Я рассмеялся. «Секундочку терпения. Кроме меня никто не догадался, что неподходящие по климатическим требованиям электростанции можно просто обшивать утеплителем, ставить собственный лейбл и продавать втрое дороже. А компаниям на севере электростанции были нужны позарез. Разве это честно?» «А разве нет? Никто тогда не предлагал электростанции, способные работать в наши морозы. И как раз в Магадан я их продал немало. Первый крупный контракт вообще. У нас там были офигенные переговоры в трусах». «Почему в трусах?» — вытаращилась Гаечка. «Ну, владельцами одной золотодобывающей компании были братки. Они опасались всего и всех. Так что братки поставили условие: встречаемся на сопке в трусах, чтобы без прослушки, без камер и автоматов. А сумма контракта была запредельной по тем временам. И вот мы с представителем министерства явились на плато в трусах и с портфелями документов, а братки с деньгами в чемоданах и с армией автоматчиков». «Боже мой, как страшно!» «Страшно, но прибыльно», — снова рассмеялся я. очень прибыльно. И подписали контракт? Подписали. И деньги получили. Налом несколько миллионов. Скажу тебе по секрету, зашептал я заговорщически. Ни одна мыльная вечеринка не сравнится с таким адреналином. Гаечка почему-то заволновалась еще сильнее. Тогда не будем ждать. Пойдем скорее отсюда. Что тебя беспокоит? Я тебе уже сказала, бандиты. Я слышала их. И того самого, кто к нам в холл влез, когда ты за меня заступился. Я нахмурился и мотнул подбородком на ногу. Это из-за него? Нет. Я просто спряталась, когда голоса услышала и подвернула ногу в ямке. Ладно, я встал. Идем. Цепляйся за шею. Эля. В тот момент, когда он поднял меня на руки, я услышала выше нас по тропе голоса мужчин. Холодок пробежал меж моих лопаток. «Артем, пожалуйста, быстрее!» — громко зашептала я, обнимая его за шею. Он с удивлением взглянул на меня. «Почему ты их боишься? Тебе чем-то угрожали?» «Они тебе угрожали!» Артем даже приостановился. «Мне? Уродец не умеет проигрывать?» «Он встречал тебя в Магадане и за что-то имеет зуб. Я случайно услышала...» «Лично я его в первый раз видел». Голоса приближались. «Где уже твои охранники и чертова трасса?» Нервным шепотом вскричала я и невольно прижалась к нему сильнее. Артем улыбнулся, словно ему понравилось, но прибавил шагу. «Не бойся, я тертый орешек». «Тертый бывает калач, а орешек крепкий», — пробормотала я. «Я два в одном», — хмыкнул он. И мы вышли на спуск, залитый солнцем. Двое здоровенных мужчин, тех самых, что меняли замки в номерах, стояли у сверкающей черной машины у обочины. Увидев нас, они тут же бросились навстречу. Шеф проблемы подскочил к нам в два шага громила с ежиком коротких рыжих волос и лицом с афиши по боям без правил. «Давайте я понесу девушку», — сказал квадратный блондин с глазами робокопа. «Сам справлюсь», — ответил Артем. В его выражении лица снова появился хищник. Мне стало не по себе. Продолжая спускаться, он распорядился сухо. «Марат, остаешься. Проследишь, кто идет за нами». «Если просто туристы, то не нужно. А вот если двое мужчин с татуировками бандитского вида, то это они. Один в красной рубахе», — подсказала я. Артем кивнул, приближаясь к машине. «Выясни, куда идут», — добавил он, обращаясь к Марату. «Не форсируй. Вася, ты нас отвезешь». «Есть, шеф», — ответил боец с кривоватым носом. Марат, на вид грузный и неповоротливый, тенью исчез в зарослях. Я невольно застыл от восхищения. «Интересно, он из спецназа? Наверное, можно ничего не бояться, когда у тебя подобная поддержка». Подумалось, что я бы не отказалась ходить с такими в школу мимо пустынных гаражей и с универа поздно вечером, и когда в ночном клубе мерзкий тип приставал. Мне так и представилось, как подходит ко мне назойливый наркоман из соседнего двора, а из-за моей спины выплывают, как два джинна, Марат и Вася. Мечта. Я невольно позавидовала Артему. Рыжеватый Вася вежливо открыл дверцу авто. Затем аккуратно усадил меня на кожаное сиденье в прохладу шикарного салона. Предложил мне разместиться поудобнее и вытянуть ногу. И вдруг я осознала, что на самом деле я личность продажная. Еще утром была готова не есть и крошки с буржуйской пиццы. А теперь таю и наслаждаюсь комфортом. Ленину за меня было бы стыдно. К моей лодыжке прислонилась ледяная бутыль. «Так легче?» — спросил Артем мягко и без тени классового превосходства посмотрел в глаза. «Красивый?» «Спасибо», — улыбнулась я. И смирилась. «Ладно, побуду продажной. Хоть немножко, все равно нога болит. Ленин, к примеру, у Паруса тоже деньги брал. А вообще, если мне так хорошо рядом с Артемом и спокойно, может, прочее не имеет значения?» Ведь богатые тоже плачут, а нищие тоже смеются. В конце концов, пусть каждый занимается своим делом, а? Как я. Так приятно же, я ничего не делаю, а обо мне вдруг заботятся. Просто так, ни за что. Хотя Артему ничего не стоило сдать меня одному из своих телохранителей или просто начихать в воспитательных целях. Но он везет, сам, словно я важна. А, кстати, куда? «Сегодня воскресенье», — ответил Артем, не отводя от меня глаз. «Все закрыто, кроме травпункта в Ялте». Машина тронулась и поехала по белой от зноя дороге. Артем вдруг сощурился, нехорошо взглянув в зеркало. Я обернулась и увидела перебегающих дорогу Игната с напарником. «Они никакой угрозы не представляют», — заметил Артем. «Больше нет». Я посмотрела на него повнимательнее. Сосредоточенный хищный профиль, активный расчет в черных глазах, а пальцы рук нежно прижимают запотевшую от холода бутылку к моей лодыжке, не позволяя ей соскользнуть с кожаной поверхности. «Все будет хорошо», — сказал Артем. «Ты все-таки вспомнил что-то. Твое лицо, оно совсем не такое, как обычно». Уголок рта Артема нервно дернулся. «Вспомнил о твоих словах, что тебя сбили на тротуаре, и ты пролежала год в гипсе. В душе все переворачивается. Виновник наказан». Я промолчала и посмотрела на дорогу. Будто я недостаточно жалко сейчас выгляжу с распухшей голенью, растрепанными волосами и подозрениями за спиной. «Значит, нет?» — спросил Артем. Я потупилась и вздохнула. Это одна из причин, почему я не люблю миллиардеров. В смысле? Мне показалось, или Артем побледнел? Я не про тебя сейчас. Хорошо, но про кого? Расскажешь? А смысл ворошить? Это уже в прошлом. Как там учит ваш мастер? Надо жить в настоящем моменте? Надо, согласился Артем и вдруг осторожно провел пальцами по моей ноге, расписанной иероглифами. Вроде бы стирая каплю, стекшую с запотевшего стекла, но на самом деле лаская. «Красиво. У тебя совершенные ноги». Я замерла от неожиданности. Мне казалось, что мои ноги ужасные, и все подряд видят проступающие шрамы. Но Артем смотрел на меня так, что внезапно я почувствовала себя женщиной. В этих шортах, с синяком на щиколотке, с растрепанными волосами, завязанными в узел, и в футболке, испачканная камень, но красивой и желанной. «А практика?» — вдруг вспомнила я. «Ты же опоздаешь!» «Видимо, здесь моя практика сегодня», — улыбнулся Артем. За окнами пролетали сосны и кипарисы, соленое серебро моря вдалеке, а я ощущала его пальцы с холодной бутылкой, и меня постигло странное чувство, что именно здесь и сейчас мне хотелось быть, и все на своем месте, даже опухоль на лодыжке. Возможно, я постигла дзен, или он меня. В приемной скорой помощи, представляющей собой скорбный памятник ободранного постсоветского модернизма, мне сделали рентген и успокоили, что перелома нет. Мой спаситель не удовлетворился и вызвонил кого-то, потом еще кого-то, пробежался пару раз по виртуальным клавишам и раз 10 туда-сюда. В итоге нас нашел солидный армянин, которого явно выдернули с застолья с шашлыками и петрушкой. Прочий медперсонал при виде него рассыпался бисером по вытертому линолеуму и сопроводил нас в почти приличный кабинет. «Лучший хирург Ялты», — сообщил мне Артем, — главврач. Армянин с мясистым, как баклажан, носом согласно кивнул, всмотрелся в рентгеновский снимок, покрутил меня и так и эдак. «На этот раз ничего серьезного», — заявил лучший хирург. «Просто ушиб. Несколько дней покоя, мажьте гелем, обезболивайте. Беспокоиться не о чем, но осторожность проявить стоит при всех ваших травмах в анамнезе. Вот мой телефон и название лекарств, Артем Сергеевич». Он протянул Артему бумажку, на которой перед этим что-то размашисто черкнул, визитку, а затем наклонился ко мне. «Вам, Элина Александровна, нужно будет после восстановления поработать над укреплением мышц, чтобы держали суставы. и не было привычного вывиха. Для этого придется подкачать ножки, но только с опытным спортивным ортопедом, без самодеятельности. Я напишу вам контакты в Москве. А в Новочеркасске не знаете специалиста? А лучше в Ютубе, бесплатно, пробормотала я. Артем меня перебил, будто не услышал. Да, спасибо, Армен Ашотович. Консультация хорошего специалиста в столице нам очень нужна. Нам? Ахнула я. Доктор лично обработал мне ногу и наложил тугую повязку. «А титан лучше извлечь», — добавил он, провожая нас в коридор. «Больше года носить не рекомендую». Артем усадил меня на скамью и вернулся с хирургом в кабинет, прикрыв дверь. Когда он вошел, лицо у него было таким, словно его самого только что сбили. Или зуб заболел. Мне стало неловко, душа свернулась. «Ну вот». Теперь он все знает. Про мои травмы, шурупы, пластину. Да-да, я почти терминатор. Постаралась улыбнуться я бодро, как утопленник водяному, и даже подскочила со скамьи на одной ноге. Артем не улыбнулся, даже не включил ковбоя Мальборо. В лице его промелькнуло нечто непонятное. Внутри у меня все задрожало. Знала же, что так будет. И потому мне не нужны отношения. Что может почувствовать мужчина, узнав, что связался практически с инвалидом? Жалость. А потом желание избавиться. Зачем такие проблемы в реальной жизни? И тем более в отпуске. Я отлично помню бегающие глаза Иванченко в больнице и его неловкое «Прости, у меня сейчас важный проект». Он вышел из палаты и просто растворился на просторах Москвы, словно его и не было. Он даже молча съехал с квартиры, в которой мы жили вместе. Бледнолицый предатель. Мое сердце рухнуло в желудок, уверенное, что Артем вот-вот развернется и исчезнет так же. Я сжала пальцы в кулаки и отдернула себя. И хорошо, что еще ничего не начиналось. Просто супер, замечательно, ура! Глаза зачесались. И вдруг Артем меня обнял. Так тепло и крепко, что можно было не держаться на ноге, не упало бы. «Не волнуйся, все будет хорошо», — сказал он. «Все решим». И так захотелось поверить, но нельзя. Потом будет больнее. Все убегают по-разному. Некоторые с приличным лицом и верой в добро. «Почему ты говоришь «решим»? Это ведь не твоя проблема», — ответила я тихо ему в шею. Артем отстранился и взял меня за руку. Посмотрел пристально снова. «Если я говорю, значит, я хочу решить и могу». «А зачем тебе?» — опасливо спросила я. «Просто мне нравится, когда ты улыбаешься». Ответил он и сам улыбнулся так, словно не собирался никуда сбегать. «Ну что же ты делаешь, Артем?» Вырвалось у меня неожиданно для пустого коридора приемной. «Я же так могу тебе поверить». Он шагнул ближе, сунул мои рентгеновские снимки возникшему будто из-под земли Васе и сказал: «Так в этом и суть. Хватайся за шею». «Но...» «И еще, я люблю терминаторов. Есть у меня такой недостаток». Хмыкнул он и подхватил меня на руки. Ничего не оставалось, как ухватиться за его шею. «Ты так и будешь меня носить?» «А ты думала, брошу и побегу в припрыжку?» С лукавыми чертиками в глазах произнес он. Я прикусил язык, а Артем с самым хитрым видом заявил. «Твои предубеждения говорят о том, что ты отождествляешься с мыслями. То есть ты видишь не меня, а свое представление обо мне. Говоря проще, ты уменьшаешь меня до размеров твоих концепций. А это, между прочим, почти насилие и ущемление прав». Я моргнула, пытаясь переварить. А потом просто вздохнула и сдалась. «Ладно, неси, куда хочешь».